Глава 6. Бергтол. «Такие же уроды, как и урги», — решил Бергтол, стоя на высоком крыльце одного из фантастических особняков блуждающего города. Айланта в данный момент находилась у местного лекаря, а его туда почему-то не пустили. Однако парень не расстроился, так как за это время сумел увидеть много чего интересного. Вот и сейчас по мощенной брусчаткой улицы шла колонна уродцев в доспехах. Многочисленные знаменосцы, которые несли кровавые штандарты с черными семиконечными звездами. Бергтел внимательно смотрел на них, оценивая латы и оружие. Ну и дурацкая же защита плеч. Зачем там вообще нужны клыки с рогами? А руки прикрыты накладками из костей? До первого удара, что ли? Кости ведь трубчатые. Ну, хоть панцири из багряного металла сделаны, а значит, металлургия этим дуракам известна. Хотя толку-то. Шлемы и те кожаные, правда, чем-то набиты. Вполне возможно, шерстью. Мы такие используем в кулачных поединках. Идиоты, одним словом. Тух, тух, тух. Дружно выбивали ноги существ с коричневой кожей. А парень все никак не мог понять, что за хрень они на них носят. Такое ощущение, что подошву взяли и просто привязали к ступне ремнями. Вон даже уродливые пальцы торчали наружу. Да и по оружию творился полный беспредел. В колонне попадались короткие копья и алебарды, боевые цепи. Кто-то нес на плече огромные двуручные тесаки из багряного металла, другие — длинные топоры. Но самой популярной штукой оказалась двухметровая булава. Ее держал примерно каждый пятый. И это еще одно доказательство, что у нечисти не все в порядке с головой. Ведь вместо металлического шара в качестве навершия использовались настоящие черепа. Притом многие из них смахивали на человеческие. «Слишком хрупкое и бесполезное оружие», — сделал свой вывод Бергтол. В этот момент один из двухметровых уродцев заметил, что на его булаву пялится человек. Не останавливаясь, он взмахнул ею над головой, а потом резко опустил на брусчатку. Кости и камень встретились с громким стуком, после чего хозяин оружия рыкнул в сторону парня, как бы говоря: «Вот так я бы и тебя размозжил». Бергтол проигнорировал браваду, но с интересом уставился на череп. И почему он остался целым? Готов поклясться, что удар вышел сильным. Хм, оказывается, не все так запущено у этих уродцев. Как и урги, они могут удивить. А существа в колонии действительно смахивали на болотников. Правда, были на две головы выше и намного плотнее. Хотя до серых великанов и йети они прилично не дотягивали по антропометрии. Хр, хр, хр! Начали рявкать уродцы, скали свои саблезубые белоснежные клыки. Желтая густая слюна стекала по толстым губам, пока взгляды пожирали барлейцы. И тут не нужно быть магом, чтобы прочитать их кровожадные мысли. Поганые людоеды желали попробовать человеченки. «Мечтаете, уродцы, мечтаете», — думал Бергтол. Притом он сохранял ледяное спокойствие не из-за ружья Артура. Тварей в колонне не меньше 150, так что патронов точно не хватит. Просто Айланта объяснила, что в блуждающем городе запрещены конфликты на территории особняков. Мощная защитная магия разорвет на куски любого агрессора, а крыльцо считалось частью здания. Внезапно за спиной раздался спокойный голос Айланты. «Смотрю, безмозглые русты до сих пор ненавидят наш вид». Он обернулся, девушка подошла и стала рядом. А ее взгляд, когда она смотрела на рустов, был полон презрения. На своем континенте им удалось загнать человеческий род в самые отдаленные места планеты, а, возможно, на сегодняшний день и уничтожить. Пока она говорила, Бергтол внимательно наблюдал, как за громадными дверьми особняка, достойными занять место ворот в замке, исчезает соблазнительная брюнетка. Правда, ее красота заканчивалась чуть ниже больших ягодиц. Там вместо ног блестели золотые чешуйки змеиного тела. «Видно, кто-то из богов решил пошутить над ней», — посочувствовал Бергтол. и только сейчас понял, что не испытывает к этой женщине-змее никакого отвращения. Хотя ей он точно не может симпатизировать. В барлейских кланах с детства вдалбливали, что нельзя вступать в связь с теми, кто сильно отличается от людей. Дверь особняка закрылась, и Бергтал посмотрел на правую руку Айланты. Получилось. Та в ответ лишь горько улыбнулась, не спеша убрала упавший на лоб каштановый локон и снова уставилась на идущую колонну рустов. «Тогда или нет?» — настаивал он. Девушка глубоко вздохнула и коротко бросила. «Один день мне добавили. И сколько всего осталось?» Она отмахнулась от вопроса. «Если все пойдет по плану, то времени хватает. А теперь пошли. Нужно посетить еще одно место. Или мне лучше сразу же возвращаться в Дарвен, притом в семейный склеп, где как раз рядом с братом и лягу». Айланта начала спускаться с крыльца, Бергтал пошел следом. А внизу их уже ждала карета из местного особняка Тайлеров. Притом настолько странная, что подобную штуку можно представить только в пьяном бреду. Даже русты старательно обходили ее по кругу. «Моя госпожа!» Один из мелких лакеев спрыгнул с задка, после чего с поклоном открыл перед ними лакированную дверь. А может, и не лакированную. Хотя свое отражение в ней барлеец до этого хорошо видел. «К мастеру Борну!» — сказала Айланта, став на нижнюю ступеньку кареты. Лакей кивнул. «Понял, госпожа!» Бергтал спокойно прошел мимо существа, которое вызывало в нем лишь отвращение. Ростом не более метра, телосложение, как у худощавого ребенка. Однако красная кожа, а также острые уши на голове выдавали в нем нечисть. Притом с почти такой же невероятно широкой пастью, как у крылатых шаманов-ургов, гаргелов. Губы слишком тонкие, а белые иглоподобные зубы намекали на любителя полакомиться плотью. Он даже носил одежду, шикарную белую ливрею, полностью расшитую золотыми магическими рунами, и черные ботинки. Парень уселся в мягкое широкое кресло из белой кожи, прямо напротив Айланты и спиной к кучеру. А демоненок аккуратно закрыл дверь, после чего с невероятной ловкостью запрыгнул на свою подставку. «Русты, посторонитесь, а то попадете под мертвецкую тень, и тогда будете плакать над своими амулетами!» — пропищал кучер. В ответ донеслись многочисленные проклятия коричневокожих. Экипаж мягко тронулся с места и начал быстро набирать скорость. Проехал через строй расступившихся воинов, обогнал их колонну и, оказавшись посередине широкой улицы, помчался к новой цели. «Интересно, что такое мертвецкая тень и при чем здесь амулеты?» — подумал Бергтал. Эта мысль заставила его забеспокоиться, что мгновенно заметила Айланта. «Тебя до сих пор напрягают мои лошадки с лакеями?» Голос у девушки был немного уставшим. Услышав такое сравнение, парень улыбнулся. Природа не поскупилась и одарила его чувством юмора. «Две мумии», — Бергтал покачал головой. «Даже не знаю, как их правильно обозвать». «Серые людоеды хаоса», — подсказала с милой улыбкой девушка. Барлейц хмыкнул. «Ну да, две огромные мертвые рогатые твари, да тройка отвратительных недомерков демонов. Думаю, только в состоянии сильного опьянения их можно перепутать с лошадьми и прислугой. Да и как таковой кареты у нас нет». Он легонько постучал латной перчаткой по мягкой стенке. «Вместо нее мы едем в похожий на громадный орех скорлупе, который даже колес не имеет. Хотя, признаю, внутренняя отделка здесь просто шикарна. Никогда бы не подумал, будто снаружи это не карета». И действительно, неизвестный мастер проделал огромную работу, используя только белую бархатистую кожу. А еще по всему периметру экипажа, примерно на уровне глаз пассажиров, шли затемненные стекла в локоть высотой. И это не отдельные окна, а сплошная прозрачная линия вместо стенок. Поэтому Бергтал мог видеть не только ноги стоящих на задках демонов, но если бы обернулся, то и спину третьего. Последний в роли кучера управлял мумиями рогатых тварей. Айланта пожала плечами. Как по мне, так все логично. Мои предки не слишком часто посещали блуждающий город. Поэтому мумия — идеальная тягловая сила. Они кушать и пить не просят, от старости не умирают, а ухаживать за ними несложно. Бергтол усмехнулся. «Ну тогда почему таких же лакеев не сделали?» Девушка горько усмехнулась, а в ее взгляде промелькнула грусть. «Один мой предок как-то пробовал, правда, закончилось это для него плохо. А так, конечно, идея хорошая. А лошадок тогда как смогли создать?» «Они другое дело, но не получаются у нас мумии разумных слуг, и все тут. Слишком опасные экземпляры выходят. Да и зачем мучиться, если водрайдинги оказались сообразительными демонами? Они служат нам уже почти 600 лет». Бергтал легонько присвистнул. «Долгожители!» Айланта посмотрела через затемненное окно на странный экипаж, который обогнала карета. «Не совсем. Большинство из них умирает после 3-4 веков. И лишь некоторые доживают до 700 лет. Но в моем особняке есть несколько стариков, которые были в числе первых слуг». Девушка улыбнулась уголками рта, словно вспомнила о чем-то приятном. Остальные по их меркам почти все средних лет, и при общении с соплеменниками называют себя тайвайдрайдингами. На их языке слово «тай» обозначает «святые», хотя 600 лет назад оно отсутствовало в лексиконе. Но с нами им удалось пережить очень непростые времена, а потом с помощью моего далекого предка освободить кричащие горы, свою родину. Так что теперь лучшие из лучших служат тайлером в блуждающем городе. Среди водрайдингов это считается невероятной наградой и уходом в чертоги богов. «Они считают вас богами?» Бергтал покачал головой. «Похоже, что твои лакеи не такие уж сообразительные». Айланта весело хихикнула. «Еще какие сообразительные. Большую часть времени особняк в их полном распоряжении. Поэтому мои подданные пьют, едят и развлекаются, как хотят. И учти, тут водрайдинги находятся почти в безопасности. А вот у себя в горах им приходится постоянно отбиваться от орд мертвецов». Бергтал нахмурился. «Что-то не так?» — поинтересовалась Айланта. «Получается, у них с нами похожая судьба. Надеюсь, барлейцев Талера не воспринимают как водрайдингов». Девушка явно обиделась. «Да ты что? Барлейские кланы и Тайлеры — давние союзники. Мы трижды мешали с вами кровь, притом в последний раз с кланом Мрака. В прошлом веке мой прадед, лорд Маркат, женился на твоей двоюродной прабабушке. Знаменитая леди Хентая, если ты помнишь». Парень кивнул. «Конечно, помню». И он помнил, ведь отец недавно прислал очередное послание, в котором упоминалась и эта древняя свадьба. Правда, в особом контексте. Хентая, еще будучи девочкой, увидела молодого Тайлера и решила, что он станет ее мужем. Для этого научилась сражаться, следить за своей внешностью, благо боги не обделили красотой. А потом во главе сотни воинов отбыла в Дарван и за 3 года дослужилась до поста первой женщины, командующей гвардией. Притом получила его не из-за высокого происхождения, а успешно уничтожая врагов Тайлеров. И пусть после этого ей пришлось еще 2 года добиваться своей цели. Но она ее достигла, родив дедушку Айланты. Кстати, послание для Бергтала по толщине больше походило на небольшую книгу. Ведь внутри оказалась инструкция чуть ли не на все случаи жизни. И в каждой строчке звучала единственная мысль. «Ты должен жениться на Айланте». «Да все я понимаю, отец. Просто не могу и не хочу пользоваться тем, что трон под Тайлерами покачнулся», — думал парень. Их первая встреча с Айлантой произошла 10 лет назад, когда обе семьи уже больше века были родственниками. Дедушка и отец несколько раз бывали в гостях у Тайлеров. А потом настала очередь Бергтала съездить к дальней родне. Вот тогда дочь Драгара его и поразила. Притом не шикарной внешностью. Девочке на тот момент было около 10 лет. А невероятным умом. Но откуда он мог знать, что разум Айланты гораздо старше тела? В общем, Бергтл не заметил, как влюбился, но об этом никому не сказал. Юноша понимал, что шансов у него нет. У Айланты уже был жених, старший сын короля Алары. Но время с судьбой — две стервы, способные изменить все. Так произошло и в этот раз, когда наследник Аларского королевства погиб. Узнав про это, глава клана Мрака совершил невероятный кульбит. Он выяснил, что Дарт, двоюродный брат Бергтала, влюблен в невесту его сына. После чего сделал так, что между ними вспыхнуло пламя страсти. Смертельный риск для обоих. Девушка была единственной дочерью вождя Серебряных гор. Дальше произошел ужасный скандал, который отдали на суд богам. Устроили смертельный поединок. Именно после него Бергтулу дали прозвище «Молниеносный». Притом не только из-за скорости. Просто за полчаса он решил парочку непростых проблем, которые уже давно беспокоили клан Мрака. Вначале ответил на вопрос, кто же победит в смертельной схватке между ним и Дартом. Учебные поединки не давали однозначного ответа, а вот смертельного между ними не могло произойти. И это был не праздный интерес воинов Мрака. Победа упрочила положение Бергтала как наследника. Дело в том, что его отец всего лишь один из знаменитой двойни, рожденной Танарой Храброй в Великом Походе. Точнее, во время битвы, названной «Ночь Плача», когда барлейцы с трудом вырвались из окружения мертвецов. И те, кто знали, который из младенцев был первенцем, просто не выжили. Вторая проблема — сам Дарт Удачливый. Правда, такое прозвище ему дали лишь после поражения. Дело в том, что парень отказывался жениться, и данный факт беспокоил весь клан. Времена в Антаре сейчас непростые, поэтому лучше иметь побольше наследников из правящей династии. А тут Бергтал за полчаса стал первым мечом и нашел брату жену. Правда, пришлось выдать пламенную речь, чтобы никто не почувствовал подвоха. Зато с тех пор его в обоих кланах стали считать невероятно мудрым, к чему ревниво относился отец, ведь не только план, но и речь Халтар убийца мертвецов лично придумал. Потом было отплытие в Дарван, где молодой наследник возглавил барлейский корпус. До этого там командовал его родной дядя, знаменитый Ларк Скала. Последний даже успел вернуться и побывать на свадьбе своего сына, Дарта Удачливого. И вот уже целых 5 лет глава клана Мрака упорно ждет, когда сын сумеет выполнить последний пункт его гениального плана — взять и жениться на Айланте. Но Бергтал не спешил, убеждая отца, что в таком деле опасно торопиться. Хотя на самом деле покойный лорд Дарвана намекал ему, что думает и над таким вариантом. Однако после смерти Драгара Тайлера и его наследника Эрлана терпение отца лопнуло. Именно тогда он послал короткую, но емкую записку сыну. «Умри, но как можно быстрее женись на ней». А раз результатов не было, то прислал книгу с подробными инструкциями на все случаи жизни. Бергтал усмехнулся. «О чем ты таком смешном думаешь?» — поинтересовалась Айланта. «Да так, обо всем понемногу». Девушка прищурила свои глазки. «Скрываешь что-то от меня?» Он покачал головой. «Нет, конечно, просто не могу понять последнюю вещь. Ладно, про мумии и вадрайдингов ты мне все объяснила. Но почему у Тайлеров такая дурацкая карета?» В этот момент экипаж сильно тряхнуло. Притом за время поездки подобное случилось впервые. «Дурацкая?» На лице девушки появилось настоящее возмущение. «Бергтал, а ну-ка не смей оскорблять мой легендарный орех Чауссы!» Он понял, что в чем-то переборщил, поэтому сделал миролюбивый жест рукой. «Ладно, прости, но получается, я угадал, и это действительно орех». Бергтал с трудом совладал со своими лицевыми мышцами. Уж очень хотелось улыбнуться. «Да, угадал». Айланта провела рукой по мягкому подлокотнику диванчика. «Но ты даже не представляешь, насколько он ценен. особенно в таком месте, как блуждающий город. Тайлеры и не мечтали о нем до подарка водрайдингами. Притом не представляю, где они смогли раздобыть это чудо. Бергтал уже более уважительным взглядом осмотрел повозку. «И чем он так ценен?» Девушка довольно улыбнулась. «Чаусса — дерево богов, а его плоды — их великий дар. Во-первых, оболочка почти полностью блокирует чужую магию. Сейчас нас никто не сможет не только подслушать, но и атаковать с помощью заклинания. А вот я вполне смогу им ответить». Внезапно парень вспомнил о том, что лакей кричал Рустам. «А что мертвецкая тень делает с амулетами?» «Если они активны, то мгновенно блокируются. Некоторые после такого постепенно восстанавливаются, а вот другие становятся бесполезными безделушками». Бергтал вопросительно посмотрел на свои браслеты, потом снова на свою спутницу. Она улыбнулась. «Не переживай, тебя орех Чаусы запомнил, поэтому амулеты Кронингена не пострадали». Из его груди вырвался вздох облегчения. «Ты сказала, во-первых, а чем еще он ценен?» «Ну, раз экипажу не требуются колеса, то ехать в нем очень комфортно». Она вытянула свои ножки и положила их на диван слева от парня. «Словно катаешься на качелях, которые всегда двигаются вперед». «Разве ты не согласен, что такая езда намного удобней?» Он кивнул. «С этим не поспоришь». И действительно, никакой тряски не ощущалось. Ведь гигантский орех летел в полуметре над уличной брусчаткой. «А сейчас мы куда направляемся?» — спросил он. Айланта загадочно улыбнулась. «К одному очень старому другу». Бергтал хотел задать еще один вопрос, но тут увидел за затемненным окном кареты кое-что странное. Он уже побывал в двух кварталах блуждающего города. В первом стоял особняк Тайлеров, во втором жила женщина-змея. Оба квартала отличались друг от друга, но имели обычную городскую планировку. А именно мощеные улицы, вдоль которых аккуратными рядами шли шикарные особняки. Такой аналог верхнего города в Дарване, только в несколько раз богаче. Но сейчас все изменилось. От края дороги, по которой они ехали до мрачного черного замка, было не меньше 500 шагов. И ладно бы только это, но он стоял на верхушке высокой гранитной скалы, которую, в свою очередь, как минимум с трех сторон окружало болото. Притом последняя находилась и с другой стороны кареты, словно дорога проходила посередине частного участка. Парень пребывал в легком шоке. «Может, я не заметил, как мы выехали за город?» — предположил он. Внезапно за окном появился очень густой туман, но через несколько секунд он исчез. Карета же выскочила на каменный мост, с обеих сторон которого блестело невероятно прозрачное озеро. Через мгновение стал виден красивый дворец из черно-белого мрамора, стоявший прямо на воде. А позади него с огромной возвышенности падал красивый водопад. Это выглядело настолько невероятно, что Бергтал даже прильнул к окну. Однако через минуту они снова въехали в густой туман. И когда вынырнули из него, то пейзаж радикально поменялся. Теперь это была серая пустыня. А вдалеке от дороги виднелось кое-что странное с высокими шпилями. Само строение больше напоминало песчаный замок, вылепленный мальчиком-великаном на берегу моря. Но прошла минута, и опять все исчезло за стеной тумана. Барлеец быстро ко всему привыкал, поэтому в третий раз сильно не удивился. Он смотрел на редкий замерзший лес, деревья которого были покрыты голубой корочкой льда. Дворец тут тоже был, притом довольно красивый. Хотя смущал тот факт, что его вырезали прямо в гигантском айсберге. И снова их карета нырнула в туман. Следующей появилась равнина с густой травой, на которой паслись дикие животные. Часть из них походила на лесных быков, другие — на мастов, только с кривыми бивнями. Правда, никакого замка не было, его заменяла высокая гора с гигантской пещерой, внутри которой пылал большой костер. Перед глазами парня один за другим проносились странные пейзажи. Поэтому постепенно начало казаться, будто его уже нельзя удивить. Однако, когда карета в очередной раз выскочила из тумана и помчалась по петляющей дороге, последняя была вырублена в край скалы, он понял, что ошибался. В каких-то 20 шагах слева от кареты об острые камни разбивались настоящие волны, многочисленные брызги от которых долетали даже до экипажа, хотя капли отскакивали от затемненного стекла, как будто не могли к нему прилипнуть. И кроме этого куска моря, тут больше ничего не было. Бергтал задумался. Такое ощущение, что сюда каждый захотел принести частичку своего мира. «Нравится?» — спросила молчавшая до этого Айланта. В ее глазах горел веселый огонек. Он кивнул. «Да, виллы за городом — это нечто», — девушка хихикнула. «Ошибаешься, перед тобой всего лишь один из его многочисленных кварталов». Парень удивленно поднял брови. «Ничего себе! Тогда здесь живут самые богатые существа во всех мирах, раз смогли сотворить такие чудеса. Это как дарвинские особняки верхнего города». Айланта отрицательно покачала головой. «Не-а, ты сейчас видишь всего лишь богатые дома нижних кварталов. Я про те, что стоят напротив стен верхнего города». Бергтал с недоверием посмотрел на девушку. «Ты хочешь сказать, что есть и побогаче квартал?» Она кивнула. «Конечно. Есть побогаче, а есть и победнее. В блуждающем городе даже нищие кварталы с лачугами существуют. Хотя обычные короли туда смогут попасть лишь в роли вадрайдингов. Пойми, здесь твой статус зависит не от внешнего вида дворца, а от магических возможностей владельца. Вот посмотри на этот участок, что ты про него можешь сказать?» Бергтал взглянул в окно. И хотя карета мчалась с невероятной для обычного экипажа скоростью, но времени для детального осмотра хватало. Наполовину заросшая камышами топь. Вдалеке на сваях вижу небольшой двухэтажный сруб. По идее, он очень старый, бревна сильно почернели от времени. На вид жалкая убогость, правда ведь? На лице Айланты появилось восхищение. Парень пожал плечами, он все уже понял. Ну да, халупа по сравнению с предыдущими. Хотя, если судить по твоему голосу, то здесь живет богач. Угадал? Его собеседница кивнула. Точнее, богачка, притом самая богатая в этом квартале. Девушка бросила последний взгляд на топь, а через мгновение ее заслонил плотный туман. «Хозяйка человек?» — спросил Бергтал. «Частично. А еще она бессмертная, ведь дом сделан из дерева жизни. Такой каждый в городе хотел бы иметь. Да и участок хорош, на него оформлены максимальные права. И ей не нужно пользоваться общим порталом». Она замолчала, но Барлейц понял смысл сказанного. «И как эта дама попадает в город?» Айланта вздохнула, и парень впервые увидел, как та кому-то завидует. Дом стоит на точке, где соединены несколько пространственных срезов. Бергтал сжал губы и с укором взглянул на девушку. Та поняла свою ошибку и в качестве извинения мило улыбнулась. Если по-простому, то одна или несколько копий дома находятся в другом месте. Так что захотела хозяйка и вышла в блуждающем городе. А потом вернулась обратно и открыла дверь в свой мир. Бергтал хоть и не был магом, но по достоинству оценил услышанное. «Похоже, здесь живут только лучшие из лучших. Кронингена тут бы считали уличным фокусником». И Айланта весело рассмеялась. Мелькание за окном продолжалось еще минут 5. А когда они проехали очередную стену из тумана, то по бокам появились очень красивые светло-голубые ели. Внезапно карета резко свернулась с дороги, из-за чего парня бросило вправо. Однако у Бергтала не было проблем с реакцией. Поэтому он уперся рукой в диван и снова сел прямо. «Приехали?» — спросил он. Ему кивнули. «Почти». На лице у девушки играла легкая игривая улыбка. Видно, она знала, что они приближаются к резкому повороту, тем более держалась за подлокотник, но его по какой-то причине не предупредила. Шутница, да и в детстве всегда была такой. Без злобы подумал Бергтл. А через пару секунд карета резко остановилась, так что парня даже вдавило спиной в белый диван. Через секунду за стеклом исчезла одна пара ног в черных лакированных ботинках, после чего дверь слева открылась, и Ван Драйдинг в белой ливрее спросил. «Как обычно, госпожа!» Айланта кивнула, и демон тут же расплылся в ужасно довольной улыбке. «Пошли, Бергтл!» Оказавшись снаружи, парень отодвинул в сторону упиравшегося Ван Драйдинга, после чего подал свою руку в латной перчатке Айланте. Демон в это время что-то неразборчиво бурчал себе под нос. Он был явно недоволен. Бергтл осмотрелся. Огромный орех висел над лесной дорогой, выложенной гладкими белыми плитами. Правда, вокруг был не столько лес, сколько аккуратный парк, состоявший из редко посаженных голубых елей. При этом не было видно никакого замка или хотя бы захудалого особняка. «Мы с тобой пойдем напрямую», — сказала Айланта. Лакей в это время закрыл дверь и запрыгнул назад. В ту же секунду кучер щелкнул красными пальцами с длинными черными когтями. И Бергтл увидел, как из них вылетела искра и ударила в рогатые мумии. После чего те рванулись с такой невероятной скоростью, что ошеломленный Барлейц не переставал смотреть им вслед, пока карета окончательно не исчезла за деревьями. «Эти демоны не разобьют твой ценный орех?» «Нет», — коротко ответила девушка. «Иди за мной, но пока, пожалуйста, помолчи. Мне нужна идеальная тишина, чтобы сосредоточиться». Айланта шла между деревьями очень медленно и постоянно осматривалась. У Бергтла создалось впечатление, будто она что-то искала. Сам он держался чуть позади, готовый ко всему, с ружьем в руках. Хотя в этом лесу стояла полная тишина, даже пения птиц не было слышно. Они прошли метров 100, когда парень задумался. «Сильно сомневаюсь, что пешком мы быстрее дойдем. Конечно, эти участки большие, но все-таки не гигантские. Даже если дорога сильно петляет по лесу, то с той скоростью, с которой помчались в Адрайдинге, они уже давно ждут нас возле дома этого Борна». Прошло еще пару-тройку минут, и у Бергтла появились серьезные сомнения по поводу размеров леса. По идее, тот уже должен закончиться, но пока никакого просвета между деревьями не наблюдалось. Правда, вдалеке над верхушками елей появилась огромная куполообразная темно-зеленая крыша. Это немного сбило парня с толку. «После огненной земли мы проехали совсем чуть-чуть до поворота. Потом свернули направо, остановились и пошли снова направо. И где стена из тумана? А если подальше от дороги ее нет, то куда делся предыдущий участок с дымящимся замком и горячим озером?» Бергтл тяжко вздохнул, его мозг просто кипел от постоянных загадок блуждающего города. Ведь расстояние, которое они прошли, ну никак не сходилось даже с самыми грубыми его подсчетами. Однако уточняющих вопросов парень задавать не стал. Айланта просила ее не отвлекать. Внезапно девушка остановилась. «А все-таки я еще умею это с легкостью делать». Он стал рядом, но ничего нового, кроме голубых елей, зеленой травы и куполообразной крыши вдали, так и не увидел. «Что именно делать?» — поинтересовался Бергтл. «А ты разве не замечаешь?» — он пожал плечами. «Что именно? Или ты про дом?» «Да нет». Его спутница вытянула руку и показала направо. Вот теперь Бергтл заметил узкую лесную тропинку, посыпанную маленькими плоскими камешками. Та шла откуда-то справа, потом резко поворачивала в сторону куполообразной крыши. «По ней мы быстро дойдем до особняка Борна», — сказала довольная Айланта. Бергтл положил двойной ствол ружья себе на плечо, с задумчивостью почесав пальцами латной перчатки подбородок. Он явно чего-то не понимал, поэтому еще раз внимательно посмотрел на крышу, потом на свою спутницу. «Серьезно, а мы могли заблудиться? Да тут максимум 5 минут идти по прямой». Айланта хитро заулыбалась. «Это тебе так только кажется. Ладно, идем, сам все поймешь». По тропинке шли быстро, поэтому вскоре до Бергтала дошло, что происходит кое-что странное. «Заметил?» Она стрельнула в него взглядом своих изумрудных глаз. Он вынужден был согласиться. «Да, здание как-то слишком медленно приближается. Такое ощущение, что мы идем к нему, а оно все отдаляется и отдаляется». Девушка кивнула. «Ты почти угадал, но мы двигаемся по дорожке, так что в любом случае приближаемся. А вот карета...» Айланта хихикнула. «В Адрайдинге просто обожают быструю езду, поэтому справиться 40 минут. Но это еще та поездочка, особенно для таких, как мы с тобой. В прошлый раз, когда папа оставил в экипаже пленника, тот всю обивку нам заблевал». Следующие несколько минут Бергтал пытался понять, когда же они начнут приближаться к цели. Но визуально все замерло на месте. А потом голубые ели резко прекратили заслонять собой здание, после чего расстояние до последнего стало быстро сокращаться. Этот дом удивлял не только размерами, хотя он не превосходил особняк Тайлера в блуждающем городе, а своим очень странным внешним видом. Оказывается, это не крыша такая куполообразная, а все строение было таким. Оно напоминало наполовину зарытый в землю темно-зеленый шар. Голубые ели закончились, и началась огромная поляна с очень густой, но короткой травой. Словно тут пасли быков, которые ее постоянно подъедали. А позади гигантского купола поблескивали спокойные воды озера. Бергтал, не торопясь, шел вслед за Айлантой и все никак не мог понять, а из какого материала построено здание. На мрамор или гранит не похоже, тогда лакированное дерево. Но не могут же доски иметь стороны по несколько метров. Вон и стыки видны. А может, здание обшито стеклянными прямоугольниками? У покойного Замбера в доме тоже ведь прозрачная крыша. Правда, размеры купола слишком большие. Но сегодня я горы с пустынями видел, частичку моря и даже огненную землю. Его размышления прервал странный хлопок за спиной, заставивший их обоих резко развернуться. Но ружье парень не спешил поднимать. Предупреждение о запрете конфликтов на территории особняков крепко засело в его голове. «Приветик, Мари!» — Айланта помахала рукой. «Значит, опасности нет», — понял Бергтал. Внешне Барлейц оставался спокоен, хотя стоявшая возле голубых елей девушка могла удивить любого. И это только в хорошем смысле этого слова. Тут не было змеиного тела, не росли рога, клыки и прочие нелицеприятные части тела. Прямые пряди серебристых волос падали по бокам довольно красивого человеческого лица. Дальше шли обычные нежные руки, мощные длинные ноги. Последними она напоминала ему альвиек. Еще в походе на Мареборг парень заметил, что у лесных лучниц они такие же. Он тогда еще подумал, что это или из-за лазания по деревьям, или того же бега. «Здравствуй, Айланта!» Пухлые губки девушки выглядели, конечно, очень сексуально. Но Бергтал даже не смотрел на ее лицо или на голубые доспехи из странной кожи. Для металлических они слишком плотно облегали торс и части рук с бедрами. Барлейц все свое внимание сосредоточил на крыльях. «Неужели настоящие?» Именно такой вопрос мучил парня. Мари, заметив его интерес, шикарно улыбнулась, а потом взяла и расправила их. Бергтал даже перестал дышать. Ведь он смотрел не на отвратительные перепончатые крылья горгелов или летучих крыс, а на красивые крылья, как у морских коршунов на его родине. А еще голубые перья просто идеально гармонировали с цветом доспехов. Создавалось ложное впечатление, что за спиной у девушки находится странная перьевая накидка. Бергтал не мог отвести от них взгляд, поэтому и не заметил, как Айланта посмотрела вначале на него, а потом на свою знакомую. «Хватит ими хвалиться, Мари. Он же никогда вас в глаза не видел, поэтому так пялится». Ее подруга пожала плечами и улыбнулась. «Пускай посмотрит, мне не жалко». Айланта рассмеялась. «А ты все такая же. Борн на месте?» Серебристая блондинка еще пару секунд помолчала, красуясь своими голубыми крыльями, а потом кивнула. «Дядя в последнее время почти всегда на месте». Она еще раз взглянула с улыбкой на парня, после чего с удивительной легкостью подпрыгнула намного выше своего роста, и это в основном за счет силы ног. А когда в работу включились огромные крылья, то Мари словно смерч пролетела над застывшими людьми. Лицо Бергтала обдул порыв сильного ветра. Теперь понятно, для чего ей нужны такие мощные ноги. Они продолжили свой путь к зеленому куполу, к которому Мари уже подлетела. Огромная темно-зеленая панель примерно на уровне четвертого этажа плавно отъехала в сторону, после чего крылатая девушка исчезла внутри здания. «Моя подружка тебе сильно понравилась?» — с улыбкой поинтересовалась Айланта. Бергтал уверенно кивнул. «Нам бы в Антар несколько таких крылатых разведчиц с мужьями. Им бы цены не было. А мы смогли бы без опаски следить за мертвыми землями». Услышав ответ, девушка почему-то громко и весело рассмеялась. Но он так и не понял, что же ее так развеселило. А вскоре они оказались у двустворчатых гладких дверей. При этом Айланта ничего не делала, но те сами по себе начали медленно разъезжаться в стороны. Парень снял латную перчатку и провел пальцами по их гладкой поверхности. «Не понимаю, это больше похоже на дерево или стекло? Хм, интересно». «А может ли существовать стеклянное дерево?» Внезапно сбоку заговорила Айланта. «Это йотль, очень удобный магический материал. Легкий, как сухое дерево, твердый, как стекло. Один недостаток, не гибкий». Он хотел поинтересоваться, а как же тогда сделали купол? Но все вопросы пришлось отложить. За дверьми их уже ждали. В длинном коридоре, освещенном магическими лампами, стояла странная парочка. Притом это были не крылатые девушки или парни, а человекоподобные рыцари в черных и золотыми прожилками латах. «Как же это удобно в битве», — подумал Барлейц, когда увидел, что каждый из воинов имеет по две пары мощных рук. «Стойте и ждите», — сказал один из латников. Айланта с Бергталом остановились, а за их спинами начали бесшумно закрываться двери. «Нам тут хоть рады?» — на всякий случай поинтересовался парень. Четырехрукие рыцари, каждый со щитом, копьем и арбалетом, выглядели довольно грозно. Однако штурмовое ружье в руках вселяло уверенность. Он уже убедился в его исключительной эффективности и не сомневался, что быстро выведет из строя даже эту парочку. Однако не стоит забывать про предупреждение Айланты. «Конечно, рады. Борн — давний друг Тайлеров. Давным-давно мой дедушка спас его от смерти». Бергтал довольно закивал. «Это хорошо». Они простояли примерно с полминуты. И за это время четырехрукие рыцари даже не пошевелились. Их можно было принять за настоящие статуи. А потом из конца коридора послышался крик Мари. «Мальчики, пропустите обоих, оружие не забирайте!» Глухие без забрал шлемы рыцари повернулись друг к другу, после чего они почему-то оба кивнули. А потом четырехрукие молча расступились в стороны и снова превратились в неподвижные статуи. «Взглянуть бы на их лица», — думал парень, проходя мимо молчавших здоровяков. Великанами после встречи с Хаем он их точно не мог назвать. Однако в прорезях шлемов оказалась лишь темнота. А так как черно-золотистые латы закрывали все тело, то ему был неизвестен даже цвет их кожи. «Буду считать, что у них человеческие лица. Если есть крылатые люди, то две пары рук уже не так удивят», — подумал Бергтал.